Поток ледяной воды заставлял водяной туман рассеиваться, а все вокруг окружал влажный прохладный воздух, который мог дать людям ясность сознания. Здесь стоял Нагата со слегка приподнятой головой с красными волосами и парой равнодушных необычных глаз риннеганами. Война в стране дождя прекратилась, страна дождя сдалась стране огня, а деревня скрытого дождя стала вассалом Канахи. Об этом стало известно из информации, собранной белыми Зицу. Сила страны огня и Канахи чрезвычайно устрашающа. В этот момент даже Нагата не осмелился столкнуться лицом к лицу с таким могущественным противником. Поэтому нынешние его действия в основном носят скрытный характер, и все приходится делать тихо. Но совершенно ясно одно, то есть суверенитет страны дождя должен быть защищен от страны огня и Канахи, и им нельзя позволить продолжать. Однако в настоящее время это просто невозможно. После некоторого времени, когда силы Канахи ослабнут и их хватка на стране дождя ослабнет, он сможет предпринять действия. Но вместо того, чтобы полагаться на других, чтобы ослабить Канаху, лучше сделать это самому и позволить Канахи упасть в слабое состояние, чтобы у него было больше инициативы в руках. Но то, как сделать Канаху слабой, все еще требует от него тщательного и осторожного планирования. Нагата сама, мы нашли нашу цель. Появился внезапный звук, и черный Зицу выплыл из-под земли. Если бы он ничего бы не сказал, то просто появившись там, он бы не привлек внимания. Как у главного разведчика, аура присутствия черного Зицу можно назвать минимально. Спасибо за тяжелую работу, расскажите мне все. Нагата обернулся, открыв риннеган, как будто он потерял все свои эмоции, и его глаза были такими спокойными, что это даже пугало. Да. Черный Зицу уважительно кивнул и начал докладывать Нагата. Ситуация такова, Нагата сама. Около 5 дней назад ниндзя скрытого песка захватили след Кокузу, и он чуть не умер, но в самый последний момент, он таинственным образом исчез в окружении песка скрытого песка. Пропал, кто-то тайком его спас. Нагата может только гадать. Да, ты знаешь, кто это сделал. Я пока не могу быть уверен. Когда я отправился туда, я не смог найти следов Кокузу. Однако сегодня утром наши люди нашли его в стране чая. Похоже, он намеревается обменять тело Ханза на черном рынке на награду. В таком случае, мы выйдем через полчаса, потому что мне нужно кое-что приготовить. Да, тогда я пока скроюсь. Черный Зицу никогда не возражал против приказов Нагата, его тело опустилось, и он слился с землей, полностью скрыв его присутствие. К тому времени, когда он снова выбрался из земли, он уже пришел в другой лес, где его ждал белый Зицу. Аура Нагата сама становится все более и более стабильным, больше не похожа на ту, когда он не мог контролировать себя в начале. Кажется, что он довольно плавно интегрировал новую силу. Черный Зицу подробно сформулировал свое ощущение ауры Нагата. Конечно, иначе Мадара сама не бросил бы Обито и не доверил бы все ему. Телосложение клана Узумаки действительно ужасающее. Сочетая клетки первого Хокаге и силу клана Узумаки, можно сказать, что такое было ожидаемым. Как насчет Тоби? Черный Зицу спросил о том, что его сейчас волновало. Белый Зицу ответил. Он начал использовать силу только что обретенного Мангекьё Шарингана. Проблем нет, нет проблем. Он пересадил Мангекьё Шаринган в особого белого Зицу, а затем сам обернул свое тело вокруг него, чтобы добиться эффекта полного контроля. Как самый могущественный среди всех белых Зицу, его сила уникальна. В том числе он отличается от остальных своим мозгом. В конце концов, не каждый белый Зицу питает такой интерес к испражнению. Тоби может выделиться из толпы белых Зицу не только из-за своей способности использовать стихию дерева, но и из-за его любви к исследованию испражнения, что также выделяет его из толпы среди всех остальных. Пусть он не расслабляется и как можно скорее овладеет силой Мангекьё Шарингана. Нагата сама может понадобиться его сила в любое время. Услышав, что черный Зицу сейчас говорит о Нагата с таким уважением, белый Зицу даже почувствовал странность. Эй, этот Нагата всего лишь одна из пешек Мадары сама. В любом случае, его нет рядом, разве нужно так уважительно говорить о нем? Он все равно не сможет услышать нас. Верность Нагата – это всего лишь задача, которую оставил им Мадара сама. Но это не значит, что они будут настоящими подчиненными Нагата. Перед тем, как Мадара сама ушел, он оставил все Нагата сама, и теперь Нагата сама – наш новый хозяин. Не говори таких вещей в будущем, иначе я передам про ваше неуважение к нему. Черный Зицу сказал эти слова предупреждающим тоном. Верный и послушный, Все, что он делал, было ради Нагата. Этот идиот, неужели он действительно стал верным Нагата? Он даже угрожает донести на них Нагата. Белый Зицу тайно выругался в своем сердце, но на лице была лишь улыбка. Если бы он не знал, что черный Зицу также был творением Мадары, он бы подумал, что это предатель, который тайно прокрался к ним. Понял, я буду немного уважительнее к нему в будущем. Я надеюсь на это. Нагата сама унаследовал все от Мадары, сама и является спасителем этого мира. Нам просто нужно восхищаться этой великой силой и верно служить ему. Белый Зицу безмолвно посмотрел на черного Зицу. Он же уже сказал, что Нагата тут нет, так для кого он так распинается? Он не понимал, зачем черный Зицу так себя ведет. Но даже так, тело Мадары сама должно быть возвращено. Если оно попадет в руки этих трех человек, это, вероятно, вызовет проблемы у Нагата сама в будущем. Черный Зицу вспомнил еще один важный вопрос. Белый Зицу ответил, давайте не будем говорить, что у нас сейчас нет сил справиться с этими тремя людьми, и мы не знаем, где они скрываются в этом мире ниндзя. Но нам нельзя забирать его труп, это был приказ, который Мадара сама отдал нам перед своей смертью. Хотя белые Зицу чувствовали себя странно из-за этого приказа, позволить тем троим забрать труп Мадары было действительно приказом, который он им оставил. Так как это был приказ Мадары, естественно, они не могли его ослушаться. Жаль, да исправить с этим делом может только Нагата сама лично, черный Зицу сказал с сожалением. Вскоре после этого Нагата пришел сюда. Все, я готов. Да, Нагата сама. Увидев прибытие Нагата, черный Зицу тихонько скрылся в земле, а белый Зицу начал идти впереди, быстро продвигаясь вперед среди солнечных лучей, пробивающихся сквозь листья деревьев. Они устремились в сторону страны чая. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.648.3.607.531. Глава 185. Личное мнение Кокузу 2. 2.4. Глава 185. Личное мнение Кокузу 2. 2.4. Счастье в жизни – это тот момент, когда ты получаешь свою зарплату. Каждая частичка тела наполнена счастьем. Кокузу пересчитывал банкноты снова и снова, потому что сумма была относительно большой, поэтому он продолжал считать с утра до полудня и с полудня до вечера. Что касается сотрудников обменного пункта, то они были понимающими и не беспокоили его. Кокузу, ходячая нежить, определенно является давним гостем черного рынка, и он довольно известная личность в этих кругах. В результате этого многие сотрудники обменных пунктов черного рынка теперь знают его причуды, касающиеся денег. Каждый раз, когда труп обменивается на деньги, он будет считать их так тщательно, как будто от этого зависит его жизнь. Его движения плавны, а концентрация максимальная. Это состояние, которое обычные люди никогда не смогут достичь после практики тысячи повторений. Это состояние даже вовлекало окружающих людей в похожие состояния любви подсчета денег. Кокузу трижды пересчитал награду в сотни миллионов рё. Он не делал паузы во время процесса, и скорость подсчета денег не менялась на протяжении всего процесса. Сотрудник обменного пункта рядом с ним восхищался преданностью Кокузу деньгам. Он относился к ним так бережно, будто бы это его ближайший друг. Далеко не каждый может достичь такого благочестивого отношения к кому-то или чему-то. Если нужно это сказать, то это больше похоже на веру в деньги, которая даже не учитывает их покупательную способность. В конце концов, с вознаграждением, заработанным Кокузу за десятилетия работы днем и ночью, он уже может выйти на пенсию и жить очень полноценной жизнью богатого человека, не слизывая каждый день кровь с лезвия ножа, чтобы выжить. Но он этого не делал, и не использовал деньги, чтобы обеспечить себе благополучную жизнь. Он просто зарабатывал деньги, ради самого заработка, и другой причины, кроме веры в них, найти было сложно. Это одновременно и прекрасная, и грустная жизнь. Все совпадает. Он закрыл черный кожаный чемодан и держал его обеими руками. В этот раз чемодан был немного больше и тяжелее обычного. Это хорошо, Кокузу-сан, ждем вас в следующий раз. Сотрудник поклонился спине уходящего Кокузу, отдавая дань уважения этому охотнику за головами, у которого были необычные отношения с деньгами. Кокузу ушел с черным чемоданом, полным купюр в 10 000 рё, которые были выплачены в обмен на тело Ханза. Что касается того, каким образом тело Ханза будет использовано черным рынком, Кокузу было все равно. Все, что его волнует, это его деньги. После завершения обмена, следующим шагом будет возврат его долга за спасение жизни. Хотя он не верит в идею того, что нужно отплатить за добро добротой, но такие вещи, как задолженность, всегда являются занозой в его сердце, из-за чего ему будет очень некомфортно. Выйдя из обменного пункта черного рынка, замаскированный под придорожный магазин, окрестности были лесом, где дул прохладный ветер. Кокузу вышел на улицу и остановился, и его глаза тут же сузились. В 10 метрах перед ним внезапно появился человек и преградил ему дорогу. Это был парень с красными волосами и юношеской внешностью, но его глаза, кажется, потеряли все эмоции и были безжалостны. Аура, исходящая от его тела, холоднее, чем ветер в этом месте. Кокузу не испугался пугающей ауры противника, на самом деле, он уже видел этого красноволосого мальчика раньше. «Я помню тебя, ты ниндзя скрытого дождя, появившийся рядом с Ханзо в тот день». Зеленые зрачки Кокузу уставились на лицо Нагата, а затем переместились к его глазам. Внешний вид этих глаз кажется несколько впечатляющим, но Кокузу даже не помнит, где он видел упоминание о них. Сразу же после этого у ног Нагата из земли поднялся белый Зицу, обнажив половину своего тела. В самом начале он хихикнул. «Ха-ха, если я не ошибаюсь, Нагата-сан, собака не может изменить своих привычек, этот парень, должно быть, забыл о ситуации снаружи из-за того, что все это время считал деньги, и поэтому так поздно вышел из пункта обмена». Затем белый Зицу громко рассмеялся. С убийственным взглядом в глазах Кокузу без колебаний поднял ладонь, сжал кулак и выстрелил им в сторону белого Зицу, желая заткнуть его навсегда. Нагата двинулся и в следующий момент появился перед белым Зицу. Кулак, который мог легко проникнуть в человеческое тело, был остановлен ладонью Нагата, издав глухой звук. Кокузу нахмурился. Скорость его кулака определенно выше большинства техник телесного мерцания, а его силы достаточно, чтобы легко проникнуть в человеческое тело, что можно сравнить с кулаком из стали. Эту атаку не могут заблокировать обычные ниндзя, не говоря уже о простой плоти и крови человека. Но Нагата легко сделал это, и глаза Кокузу стали серьезными. Этот пацан непростой. Насколько он помнит, этот парень может использовать какое-то особое ниндзюцу, которое может отражать все физические атаки, поэтому ему нужно сражаться против него на некотором расстоянии. Когда Кокузу думал об этом, его тело внезапно оторвалось от земли и полетело к Нагата. Что? Что происходит? Тело начало двигаться само по себе. Кокузу был ошеломлен, совершенно не осознавая, что с ним сделал Нагата. Он ощутил очень сильное притягивание, которое заставило его тело невольно полететь к Нагата. Что это за ниндзюцу? Когда он думал о том, как справиться с этим ниндзюцу притяжения, его тело внезапно задрожало. Страшная сила отталкивания разошлась от Нагата, ударив прямо по телу Кокузу. При этом притягивание прекратилось, и подействовала сила отталкивания в противоположную сторону. Глаза Кокузу расширились от ужаса, он мог только наблюдать за приближающейся атакой, и как бы он ни защищался, он не мог противостоять этому. В этот момент он понял, что никогда не сможет быть противником Нагата. Бум! От удара, в теле Кокузу появилось ощущение, как будто его ударил какой-то тяжелый предмет, его тело превратилось в пушечное ядро, пронзающее воздух, и улетающее в лес с неукротимой инерцией, разбивающиеся на куски один за другим, деревья, и он долго не мог остановиться. Только когда его тело попало в реку, он своим телом создал большую впадину на поверхности, временно заставляя воду расступиться, прежде чем он окончательно смог остановиться. Бесчисленные птицы вздрогнули и вылетели из леса, чтобы уйти подальше от опасного места. «Вау, ты уже настолько сильный, что этот Кокузу даже не смог заблокировать один твой удар». Белый Зицу, выпятивший половину своего тела из земли, широко открыл рот, преувеличенно крича, ведь он действительно удивился силе Нагата в данный момент. Прошло меньше месяца со дня смерти Мадары, и он дорос уже до этого момента. Может быть, это займет намного меньше времени, чем ожидалось, чтобы интегрировать всю силу в свое тело. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3609320. Глава 185. Личное мнение Кокузу 2.3.4. Глава 185. Личное мнение Кокузу 2.3.4. Мне не удалось. Я хотел убить его с одного удара. Нагата говорил без эмоций. А, с таким нападением он еще не мертв? Удивленно спросил Белый Зицу. Он использовал технику для укрепления тела, и теперь он все еще должен дышать. Я оставлю остальную работу на вас, а сам пойду и принесу тело Ханзо сама. Нагата оставил это предложение, подошел к входу в магазин и остановился там, не заходя внутрь. Он ничего не делал, его руки просто висели по бокам. Шинратенси. Внезапно возникла огромная сила отталкивания, и перед Нагата произошел огромный взрыв. Шторм, вызванный силой отталкивания, заставил одежду Нагата затрепетать на ветру. Пыль и дым рассеялись, и теперь та часть здания, что была над землей, превратилась в пыль и была унесена далеко. Нагата шагнул вперед, снисходительно посмотрев вниз на пункт обмена черного рынка, показавшийся на виду, где сотрудник поднял глаза и в ужасе смотрел на Нагата. Эти холодные, бесстрастные глаза заставляли его чувствовать себя как во льду, а его ноги дрожали от страха. Несколько белых зицу появились из-под земли и окружили серьезно раненого и неподвижного Какузу, насмехаясь над его ситуацией. Сегодня даже нежить умрет. Я не знаю, насколько жесткое у этого старика мясо. Есть поговорка, чем старше, тем лучше. Я чувствую запах какашек, ты же не Тоби, почему ты воруешь его реплики? Тело этого парня полно черных нитей, похожих на щупальцы, наверное, приготовленный он пахнет кальмаром. Тогда я съем голову. Я действительно ничего не могу с тобой поделать, поэтому я постараюсь насладиться его нижней частью. В любом случае, он состоит полностью из щупалец. Белые зицу в спешке обсуждали, и вскоре решили, как наслаждаться телом Какузу и Тадакимас. Несколько белых зицу сложили руки вместе, счастливо смеясь, наконец-то найдя вкусное блюдо. Чем сильнее ниндзя, тем вкуснее его жевать. Они протянули руки к телу Какузу, радуясь, что Какузу скоро станет питательными веществами их тел. «Извините, я пока не могу позволить вам съесть его». Внезапно раздались слова сзади, и белые зицу один за другим повернули головы, ничего не видя, но сцена перед ними продолжала вращаться. «А, почему я могу видеть свое тело? Куда пропала голова?» У всех белых зицу были такие мысли, и их сознания скоро были прерваны. Все головы белых зицу упали на землю, и они умерли с ошеломленным выражением лица. Они не знали, что случилось или кто их убил, пока они не умерли. Нагата сама, они были убиты. Стоя рядом с несколькими трупами белых зицу, черный зицу отчитался перед Нагата. Нагата проигнорировал его слова, но обратил свои глаза к небу и стоял в оцепенении. Видя, что Нагата не ответил ему, черный зицу также знал, что Нагата, как и он, не заботится о смерти этих существ. Так или иначе, у них их много, так что не стоит печалиться из-за гибели нескольких из них. Настоящая проблема заключается в том, что им нужно определить, кто убил этих белых зицу. Несмотря на то, что они просто инструменты для них, но не каждый может незаметно справиться с их группой, поэтому противник не может быть обычным. Пойдем. Нагата повернулся и ушел. Черный зицу беспомощно покачал головой, избавился от нескольких трупов и пошел за Нагата. Какузу-сан, мы снова встретились. Проснувшись с болью в теле, голос, звенящий в ухе, был очень знакомым. Это опять тот надоедливый парень с маленькой наградой. В тот момент, когда его сознание погрузилось во тьму, он только помнил, что его тело было отброшено красноволосым парнем с помощью ниндзюцу, и он не знал, что произошло после этого. Но когда он услышал голос жука и увидел, как он снова появился перед ним, он понял, что его снова спасли. Это опять была палата, но она не находилась в стране демонов. Поскольку эта комната закрыта, в ней не было окон и воздух был относительно влажный. Очевидно, что это была скрытая подземная база. «Заткнись, или я убью тебя». Хотя его тело очень слабое, Какузу все еще безжалостно говорит об убийстве людей с высокомерием. Жука не заботила угроза Какузу. С отношением этого старика потребуется короткое время, чтобы оправиться от травм, так что теперь он должен быстро все проговорить. «Ну, как я уже сказал, мы скоро встретимся. Видишь ли, не прошло и 3 дней с тех пор, и мы снова увиделись. Вы знали, что я стану мишенью этого красноволосого парня». Голос Какузу был полон гнева, ведь он стал жертвой заговора. «Ты забрал тело Ханзо, чтобы обменять его на деньги. Разве это не естественно, что ниндзя скрытого дождя захотят отомстить тебе? Даже мы не можем помешать им делать подобное», — сказал жук. Какузу был ошарашен. «Да, в тот день на поле боя он подкрался к Ханзо, украл его тело и решил обменять его на деньги. Люди Ханзо пришли отомстить ему, и в этом не было ничего странного. Конечно, сокрытие некоторой информации пошло на пользу стране демонов, но первопричина не в этом. Кто этот парень? Красноволосый он из клана Узумаки. Кокузу замолчал, когда задал этот вопрос, думая о глазах Нагаты без печали или радости в них, и вспоминая их сейчас, из его сердца вырвался неестественный холод. Даже перед лицом безжалостного преследования скрытого песка в его сердце не было страха. Однако, столкнувшись с молодым человеком, который был достаточно юн, чтобы быть его внуком, он потерпел такое сокрушительное поражение, что был даже бессилен дать отпор. Даже если все пять сердец были бы на месте, шансов на победу у него не было, и он все равно будет побежден разрушительной силой противника. В этом Кокузу был уверен. Этот красноволосый парень совершенно не на том же уровне, что и он. Между ними есть огромная пропасть в силе. Так что в его душе возник вопрос, раз у противника такая мощная сила, то почему он не действовал вместе с Ханза, чтобы выиграть битву и войну? Почему теперь он пришел за телом Ханза? Как бы он ни думал об этом, он не понимал, является ли он членом клана Узумаки, до сих пор неизвестно. Даже если нет, в его теле должна быть кровь этого клана. Но одно можно сказать наверняка, глаза твоего противника, это легендарные глаза Ринниган. Вам повезло, что вы избежали смерти, встретив его, Кокузу-сан, сказал Жук многозначительно. Он был первым, кто связался с Акацуки из армии страны демонов. Но в то время он мало думал об этом. Он не знал, что представляет собой Ринниган, точнее, он даже не знал, что это за глаза. Только когда Нагата отправился в страну демонов, он официально попал в поле зрения шпионов страны. Но чтобы не спугнуть его, никто ничего не делал. Контролируя войну в стране дождя за кулисами, они официально начали действовать против стороны с Ринниганом. Цель состояла в том, чтобы избавиться от опасного Учиха Мадары, но неожиданно оказалось, что опасен не Мадара, а Нагата, который теперь унаследовал его силу. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.613.203. Глава 185. Личное мнение Кокузу 2.4.4. Глава 185. Личное мнение Кокузу 2.4.4. Ринниган. Кокузу уставился на него и, наконец, вспомнил, почему ему были знакомы глаза Нагата. Он долго путешествовал по миру, выполняя различные задания, и знает много скрытых вещей в мире ниндзя, таких как три основных даудзюцу, шаринган, бикуган и самый загадочный ринниган, который передавался из уст в уста в виде легенды. Как и многие люди, он думал, что эти глаза всего лишь миф, как и мудрец шести путей, но он не ожидал, что ринниган действительно существует. Если ринниган существует, то и легенда о мудреце шести путей, вероятно, тоже правдива. Думая о притягивающем и отталкивающем ниндзюцу, от которых он никак не мог защититься, тело Кокузу слегка задрожало. Если в этом была сила этих глаз, то он действительно не был обижен своим поражением. Итак, Кокузу-сан, вы хотите присоединиться к нам? Я думаю, что денег в ваших запасах не хватит, чтобы купить свою жизнь во второй раз. Жук дразняще рассмеялся. Заткнись, или я убью тебя, полмиллиона. Кокузу не знал почему, но вдруг стал раздражительным. Мы старые знакомые, так что не нужно быть таким высокомерным, Кокузу-сан. И я должен был уже упоминать, что моя награда поднялась до 10 миллионов. Тело Кокузу наполнилось желанием убить, но он ничего не делал. Он чрезвычайно одержим деньгами, поэтому, если он должен денег, то его настроение будет совсем на дне. Рано или поздно я убью тебя и обменяю твое тело на награду. Решать вам, если вы можете сделать это. Жук слегка улыбнулся. Ты думаешь, я не могу это сделать? Ты всего лишь 500 000 рё, и это даже не достойно того, чтобы стать моей целью. Моя награда – 10 миллионов рё, Кокузу-сан. У Жука нет другого выбора, кроме как поправлять Кокузу снова и снова. Он подошел к боковому шкафу, где лежал черный кожаный чемодан, вытащил его оттуда и поставил так, чтобы его было видно Кокузу. У нас есть униформа, которую необходимо носить во время официальных операций, а также много интересных игрушек. Надеюсь, они вам понравятся. Кстати, срок работы – 40 лет. После 40 лет Кокузу-сан может выбрать продление контракта с нами, или вы можете вернуться к свободе, и мы не будем заставлять вас. 40 лет – какой короткий срок. Кокузу встал с больничной койки и холодно улыбнулся. Всего лишь 40 лет, Для того, у кого почти бесконечная продолжительность жизни, это просто некоторый жизненный опыт. Я думаю, что это достаточно долго, ведь не у всех такая долгая продолжительность жизни. В связи с этим жук очень завидует Кокузу. Возьми меня на встречу со своим лидером. Я хочу увидеть, что это за человек, который всего за несколько лет может распространить медицину страны демонов по всему миру ниндзя. В этот момент Кокузу выдвинул свои требования. «Вам не нужно немного отдохнуть?» – спросил жук. «Эта травма не помеха, правда? Но прежде чем мы встретимся с боссом, мне нужно решить одну проблему». А прежде чем Кокузу успел среагировать, жук подошел к Кокузу, протянул руку и похлопал его по плечу. Странная энергия проникла в тело Кокузу. Внезапно его тело затряслось, и из его плеч появилась белая масса. Эта вещь продолжала расширяться, и вскоре была вытащена жуком из тела Кокузу. Когда он заметил, что жук вытащил из его тела, он был ошеломлен, совершенно не подозревая, что враг сделал такое с ним. Белое существо посмотрело на все невероятными глазами и уже собиралось что-то сказать, когда жук поднял кунай и резанул ему по шее. Голова покатилась вниз, сохраняя открытый рот, в попытке заговорить, и это безголовое белое тело упало вниз. Это, Кокузу безучастно смотрел на сцену перед собой, совершенно не подозревая, что кто-то вторгся в его тело без его ведома. Эти твари, называемые белые зицу, имеют среднюю силу, но их способность к сокрытию очень сильна. Если вы не будете осторожны, они украдут вашу информацию. Тогда я был спасен тобой. Кокузу что-то задумал. Они, глаза того парня с Ринниганом. Очевидно, что у него сильная способность к восприятию, но он позволил нам забрать тебя так просто. Как ни посмотри, проблема есть. Миссия, которая идет слишком хорошо, сама по себе является проблемой. Тем более, что у противника есть специальный разведчик, такой как Белый Зицу, поэтому нельзя быть беспечным. Однако есть и некоторые проблемы в этой ситуации. Связь группы Накизару и Кокузу. Но если подумать, это не имеет большого значения. Он спас Кокузу и отвез его в эту давно заброшенную базу для временного лечения травм, вместо того, чтобы отправиться в большие города страны Чая, где были официальные учреждения страны демонов, чтобы вылечить травмы Кокузу. Нагата сейчас может получить только информацию о том, что группа Накизару и нежить Кокузу тесно связаны. В любом случае, они давно находятся на черном рынке, и уже стали относительно знамениты. У них есть деловые отношения с Кокузу, который также является известным охотником за головами, и тому есть достаточные причин. Охотники за головами работают с другим охотником за головами, что было нормальной вещью. Все в порядке, теперь проблем нет. Пойдемте со мной, Кокузу-сан. Я отведу вас на встречу с лидером. Кто он? Кокузу последовал за жуком и спросил по пути. Чтобы пробудить энтузиазм Кокузу, жук с улыбкой сказал: «Если быть точным, то у нас есть три лидера. Все они знаменитости, которые имеют вознаграждение на черном рынке. Общая награда троих из них превышает 200 миллионов. Кокузу-сан должен с нетерпением ждать встречи с ними». Услышав это, бледно-зеленые глаза Кокузу засияли небывалым светом. 200 миллионов, 200 миллионов в награду за них. Услышав это число, сердце Кокузу бешено забилось, и его сердце пыталось вырваться из груди. Сразу о чем-то подумав, он вздохнул в душе. Жаль, что теперь ему придется работать на них, чтобы расплатиться с долгами, а через 40 лет он будет свободен. Он не может нарушить трудовой договор и убить своего работодателя заранее. В конце концов, честное зарабатывание денег – это основа для охотников за головами, чтобы закрепиться на черном рынке, и это принцип, который нельзя нарушать. Будем надеяться, что спустя 40 лет их головы не утратят своей ценности. Итак, после 40 лет работы он сможет заполучить огромные награды. Кокузу не мог не начать планировать свое далекое будущее. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulati.ru/63648/3616112. Глава 186. Сборщик долгов и стихия дерева. 1.3. Глава 186. Сборщик долгов и стихия дерева. 1.3. Меньше трех дней ушло на то, чтобы вернуться в страну демонов, используя морской путь из страны Чая. Как известный охотник за головами, Кокузу за свои 40 лет много путешествовал и побывал во многих странах. Он знал о местных обычаях и имел детальное представление о древней культуре мира ниндзя. потому что иногда ему приходилось приблизиться к цели, не прибегая только к насилию. Ему иногда приходилось сливаться с окружением, чтобы завершить работу. Поэтому Кокузу не раз делал вид, что является простым путешественником. Основой маскировки является хорошее знание ситуации в каждой стране и четкое понимание истории древности и современности, поэтому маскировка будет достовернее. Среди стран мира ниндзя страна демонов, несомненно, является особенной. Так же, как и страна железа. Одна имеет культуру жриц, а другая культуру самураев. В эпоху, когда родился Кокузу, культура жриц и самураев все еще была распространена в мире. В эпоху воюющих государств часто можно было увидеть, как жрицы путешествуют по миру и помогают нуждающимся. И для того, чтобы отточить свою волю и фехтование, самураи вступали на путь жизни и смерти. В ту эпоху, хотя ниндзя уже были основной профессией в мире, все еще существовали жрицы и самураи в большом количестве. Было даже много монахов, которые путешествовали по миру, чтобы распространять свои убеждения и вербовать людей в религию. С окончанием того периода сила ниндзя достигла своего пика, и создание системы одной страны, одной деревни, культура жриц, самураев и монахов постепенно отошла на второй план. В прошлом страна огня была чрезвычайно большой страной, связанной с монахами. В результате, с возвышением ниндзя, даже храм огня, который был верен даймё, утратил былое величие. Традиционная культура монахов постепенно заменяется культурой ниндзя. То же самое верно и для жриц в стране демонов. В эпоху, когда ниндзя доминировали в мире ниндзя, эта культура теперь стала ограничена страной демонов. По сравнению с ниндзя, ставших символом военной мощи страны, жрицы, самураи и монахи перестали иметь важную роль. Даже в стране демонов большинство жриц – обычные женщины, а те, что обладают особыми способностями, очень мало. Но какими бы могущественными ни была бы ниндзя, они не могли повлиять на статус жриц в этой стране. Очевидно, что это из-за лидера их страны, верховной жрицы, которая имеет вес в политике, но при этом за нее нет награды на черном рынке. Стоит помнить, что в списке есть даже даймё пяти основных стран. То же самое и с даймё малых стран, лидеры которых имеют награды за головы. Кокузу десятилетиями работал на черном рынке, но он никогда не видел, чтобы верховная жрица появлялась в списке наград. Особая страна, особая система жриц и культура, которую не смогла изменить система ниндзя. Для Кокузу, за исключением особого периода, когда происходит местный катаклизм, страна демонов – самая стабильная страна в мире ниндзя. Из-за этого в стране демонов нет черного рынка, иначе ему не пришлось бы ехать в другие страны, чтобы обменивать награду за ханза, и он бы сделал это прямо в стране демонов. Началом Третьей мировой войны ниндзя мир ниндзя сосредоточился на больших странах, таких как страна огня, а вот страна демонов, которая является отдаленной нейтральной страной, скрывалось ото всех, но все эти страны поддерживали финансовое сотрудничество с официальной фармацевтической компанией страны демонов. Когда другие обращают внимание на пять основных стран, это место было единственное, которое могло смотреть на суть вещей со стороны. Каждый год эта страна претерпевает какие-то преобразования. Эта трансформация неизвестна посторонним. Совершенная система дорог привлекает торговцев. Прибытие торговцев способствует экономическому развитию страны демонов. Укрепление экономики способствовало военной интеграции ниндзя и обычных солдат в стране демонов, созданию нескольких военных регионов и превращению всей страны демонов в неприступную крепость. Мало того, отличные дороги сокращали расстояние между всеми городами и деревнями в стране демонов, облегчает работу правительства и сильно централизуя власть. Были проведены новые реформы образования и здравоохранения. Каждая реформа требовала огромного количества средств, а также много человеческих и материальных ресурсов. Хотя Кокузу не знал цели высокопоставленных чиновников страны демонов, продвижение этих вещей доказывало, что сила страны демонов становится сильнее день ото дня, и все эти действия прикрывались войной основных стран. В конце концов, они сейчас являются главными героями мира ниндзя. Но Кокузу знает, что различные богатства, накопленные в маленькой стране демонов, могут быть не слабее любой из них. Причина, по которой она до сих пор не может сравниться с основными странами, заключается исключительно в недостатке территории и населения. У Кокузу может быть только одно представление о нынешней стране демонов – огромные амбиции. Каким будет их следующий шаг? Перед встречей с так называемым таинственным лидером, о котором говорил Жук, Кокузу задумался над этим вопросом. У него есть сильное предчувствие, что страна демонов не сможет удерживать нейтралитет на международной арене через несколько лет. Что касается уровня волнений, вызванных этой страной, Кокузу не может этого предсказать. Он уверен, что страна демонов еще доставит большие проблемы даймё пяти основных стран. Военный округ города Астра, столицы страны, отделен от торговой улицы стеной, разделяющей внешнюю область и внутреннюю на два мира. По сравнению с шумной торговой улицей снаружи, внутри была серьезная атмосфера, которая сильно контрастировала. Стена, отделяющая торговый район от первого военного округа, также очень высока, как и внешняя стена, окружающая Коноху, но их прочность намного выше. Хотя область здесь уже была увеличена в два раза, она все равно не может сравниться с размером деревни ниндзя. Это тоже естественно, ведь они состоят как из ниндзя, так и из простых жителей деревни, живущих вместе. Страна демонов отличается от их системы, полностью разделяя гражданских и военных. Ниндзя, которых можно увидеть в городе Астра, всего лишь команда охранников, используемая для поддержания закона и порядка. При входе в административную зону, за исключением необходимых охранников, не было видно других ниндзя, что доказывает, что охранники, скрывающиеся в темноте, обладают отличной скрытностью. От тихого производства стольких могущественных ниндзя Кокузу все больше и больше интересовался тем, что страна демонов будет делать в будущем. Организованная, мощная, богатая и действующая по плану осталось определиться только с целью. Делать это просто так было бы странно. Более того, 40-летний трудовой контракт был для него всего лишь коротким жизненным опытом. Как и его почти 40-летняя карьера охотника за головами, теперь это просто временно займется другой работой. Наверное, это менталитет долгожителя, и о продолжительности жизни ему вообще не стоит беспокоиться. Может быть, это просто новый опыт для него. А, это не жук привел его внутрь, а другой военный сотрудник. Мимо прошел мужчина с черными волосами и довольно красивым лицом. Он одет в официально черную одежду, расшитую цветком астры, но с другими эмблемами на левом и правом плечах. Это был знакомый символ, ведь это фамильный герб клана Учиха из Коноха. Этот человек с незнакомым лицом, ниндзя из клана Учиха, посланник из Коноха. Нет, даже если не упоминать, что это место не будет открыто для посторонних, просто этот ниндзя Учиха, одетый в официальную одежду страны демонов, чрезвычайно интригует. Это может объяснить только одно, это не ниндзя клана Учиха, который принадлежит Коноха, а человек, работающий в армии страны демонов. Человек, который вел Кокузу внутрь, также поприветствовал этого ниндзя. Казалось, что ранг его был относительно высоким. Интересно, Кокузу ничего не делал. Хотя этот случай удивил его, он лишь пробудил в нем некоторый интерес. Как он догадался, военная организация страны демонов была непростой. Судя по позе при ходьбе, этот ниндзя клана Учиха, по крайней мере, ниндзя уровня Джонина. Только с одним сердцем он не может быть его противником. Этот момент, Кокузу хорошо осознает. Кокузу-сан, мы прибыли. Сотрудник, идущий впереди, остановился перед дверью, сначала постучал, и только после того, как изнутри раздался голос, разрешающий войти, ручка была повернута и Кокузу ввели внутрь. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://rulatirubak63648.3618517. Глава 186. Сборщик долгов и стихия дерева. 2.3. Глава 186. Сборщик долгов и стихия дерева. 2.3. Обстановка в офисе была простой, не роскошная, но и не дешевая, где-то посередине. Зеленые растения высажены в вазы, были расставлены у окна, а у стены стояли стеклянные шкафы для хранения различных книг, документов и материалов, которых скопилась большая стопка. За письменным столом сидел мужчина лет 20, на столе лежали в упорядоченном виде обрабатываемые документы и недопитая чашка чая. Приведя Кокузу, сотрудник тихо вышел из офиса, оставив Кокузу и Широиши наедине. «Я давно слышал о вашем имени, Кокузу-сан. Пожалуйста, садитесь». Широиши встал со своего места и сделал приглашающий жест. По просьбе Широиши, Кокузу сел на свободный стул недалеко от письменного стола Широиши. «Касаемого вопроса о трудовом договоре, я уже составил его. Кокузу-сан может взять его и посмотреть, а затем просто принести его мне после подписания. Если вы не удовлетворены, мы можем сесть и медленно все обсудить». Шейша вытащил из ящика стола контракт и положил его на край стола, но Кокузу не пошел за ним, а посмотрел на Шейши странным и облегченным взглядом. «Ты ниндзя-медик из бывшей команды Белого Клыка Канахи?» Казалось бы, он использовал вопросительный тон, но был вполне уверен в ответе на вопрос. В конце концов, черный рынок предлагал вознаграждение в размере 45 000 рё за него. Для Кокузу, который знает людей по размеру наград, это имя он не мог забыть. В то же время он также понимал, кем была тройка лидеров. Потому что, за исключением мертвого капитана, Хатаки Сакума, все три члена бывшей команды Белого Клыка покинула Канаху и стали всемирно известными ниндзя-отступниками С-ранга. Особенно Хьюго Аяни с Гейкуганом, чья награда выросла до 100 миллионов. С такой ценностью в свои 20 с небольшим они вскоре превзойдут своего учителя Иханза. Правильно. В то же время я также являюсь непосредственным руководителем группы Накизару во главе с Жуком. Они занимаются специальными военными операциями армии страны демонов. Шрейши легко признал это. В конце концов, он будет сотрудничать с Кокузу в течение 40 лет в будущем, а может быть, даже больше, поэтому лучше не начинать все с плохого листа. Кокузу понимающе кивнул. Чем крупнее организация, тем больше она нуждается в таких людях, действующих в темноте. В конце концов, есть некоторые вещи, которые действительно не подходят для открытых действий. Например, кража важной информации из других стран, убийство важных должностных лиц, проникновение в расследование и другие опасные задания. Очевидно, группа Накизару имеет дело со всеми этими делами, которые нельзя делать открыто. После этого говорить было не о чем, а Кокузу был не из тех, кто любил поболтать, поэтому он взял контракт, который передал Шрейши, и вышел из офиса. В конце концов, он не стал спрашивать Шрейши, какова была его цель содействовать развитию страны демонов. Он присоединился меньше чем на день, и такие вопросы неуместны. Через некоторое время ему сами все расскажут. Даже если этого не произойдет, Кокузу считает, что с его собственным зрением, пока он внимательно обращает внимание на внутренние дела страны демонов, он сможет примерно догадаться, какова следующая цель этой группы. Наблюдая за уходом Кокузу, Шрейши глубоко задумался. Вербовка Кокузу не была сделана импульсивно, а была четко рассмотрена заранее. Война в стране дождя была просто случайной возможностью. Ведь сейчас армии страны демонов действительно не хватает выдающихся ниндзя. Воспитание сильного человека, не говоря уже о затратах капитала и материальных ресурсов, просто затраты времени – большая проблема. Не говоря уже о том, что придется беспокоиться о несчастных случаях, которые приводят к смерти на полпути. Вообще говоря, добавление Кокузу компенсировало недостаток высокой боеспособности вооруженных сил страны демонов. До этого Шрейши также просил людей собирать различные материалы о нем. У него большое уважение к деньгам и трудовым контрактам. В то же время Шрейши больше всего любил то, что он не нападал на обычных людей. Кокузу не убивает простых людей ни из добрых побуждений и не беспокоится о том, что его совесть будет болеть, а из-за характера его работы. Убийство обычных людей не только не окупится, но и доставит массу ненужных хлопот, а вложения и выгоды совершенно непропорциональны. Что касается убийства ниндзя, то с этим нет особых проблем, они оба стали убийцами сознательно. Напротив, Кокузу, который сосредоточен на прибыли и соблюдает контракты, заслуживает большего доверия, чем большинство ниндзя. Те, на кого нацелен Кокузу, не могут быть обычными людьми, а только дворянами из разных стран, официальными лицами или группами с особыми способностями, такими как ниндзя. Заблудившись на пути убийств и денег, остался только этот последний след его личности. Легко понять его способ выживания в этом мире. С этой точки зрения, это действительно охотник за головами, которому можно доверять. Шрейши надеется, что Кокузу сможет сохранить этот дух и в будущем и не нарушит свой последний принцип. Охотникам за головами, предавшим родину и страну, остается только стать верными своей работе. Если этот пункт будет нарушен, Кокузу будет трудно продвигаться вперед в этом мире. Вместо того, первым, кто решит убить Кокузу, будет его работодатель. Охотник за головами, потерявший свою верность контракту, не проживет долго. Сборщик долгов. Это была должность, которую Кокузу получил в данный момент. Он должен собирать долги для торговой палаты Астра. Отрасли, охватываемые торговой палатой Астра, очень разнообразны. Всемирно известная фармацевтическая компания Астра является одним из направлений под ее эгидой. В то же время эта торговая палата имеет отдел, который предоставляет кредиты, и в каждой стране есть их должники. Но среди должников есть различия. Одни из них – это честные должники, которые могут вовремя вернуть деньги и сохранить доверие. В следующий раз, когда они возьмут кредит, они смогут пользоваться льготами и пониженной ставкой. Другие – нечестные должники, которые занимают деньги, но не возвращают их. Для борьбы с такими недобросовестными людьми нужны специальные силы, чтобы заставить их как можно скорее вернуть долг. При необходимости могут быть использованы некоторые нетрадиционные средства. Работа сборщиков долгов заключается в том, чтобы заставить второй тип людей вернуть свои деньги. Под влиянием вооруженных сил страны демонов торговая палата Астра официально учредила этот международный отдел по взысканию долгов. Сборщики долгов делятся на 4 уровня – золотой, серебряный, медный и железный. Сборщики долгов железного уровня – это новички, в то время как золотой уровень – элита. Такие люди отвечают за работу с богатейшими бизнесменами и даймё, что будет касаться дел национального уровня. До сих пор среди всех сборщиков долгов торговой палаты Астра не было ни одного человека с золотым уровнем. Даже людей с серебряным уровнем всего трое. В основном это бронзовые и железные сборщики долгов. Мало того, чем выше уровень сборщика долгов, тем выше фиксированная месячная зарплата. Сборщик долгов с самой высоким золотым уровнем имеет ежемесячную зарплату в 300 рё, а также есть большие комиссионные в конце года и различные социальные гарантии. Кокузу посмотрел на различные пункты договора о социальном обеспечении, и его зеленые глаза слабо сияли. Фиксированная месячная зарплата в 300 рё – это ничто, но важны комиссионные и социальное обеспечение, которые действительно привлекают его. В руке Кокузу держал несравненно изысканную круглую железную пластину с выгравированным символом цветка Астры. Это означает, что Кокузу теперь стал сборщиком долгов низшего уровня. Но какой бы работой он ни занимался, ему нужно быть в авангарде отрасли. Будь то охотник за головами или сборщик долгов, Кокузу всегда был очень требователен к себе и становился эталоном. Поэтому сначала он поставил перед собой маленькую цель – стать главным сборщиком долгов торговой палаты золотого уровня. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3618520. Глава 186. Сборщик долгов и стихия дерева. 3.3. Глава 186. Сборщик долгов и стихия дерева. 3.3. 46 год с основания Канахи. Начало февраля. Пока еще шел снег, скрытый камень и скрытое облако неожиданно договорились о перемирии. Скрытый камень вернул тело третьего Райкаге, и скрытое облако заплатило компенсацию. На этом война между двумя деревнями закончилась, но третья мировая война ниндзя не завершилась этим. Через несколько дней после перемирия со скрытым облаком скрытый камень перебросил 3000 ниндзя в страну травы и начал еще сильнее давить на Канаху. Даже несмотря на проблемы с припасами, скрытый камень решил сложить все яйца в одну корзину, полностью порвать с Канахой и надавить со всей силы. И скрытое облако также отправило подкрепление в страну горячих источников, мобилизовав тысячи ниндзя, которые ранее использовались для давления на скрытый камень. Они готовились вторгнуться в страну огня. Армия Канахи под предводительством Акими Читарифу неуклонно отступали. С подкреплением из большого числа элитных ниндзя, таких как Учиха, они едва сопротивлялись дальнейшему наступлению скрытого облака, но несли большие потери. По сравнению с упадком морали Канахи в стране горячих источников, импульс ниндзя скрытого облака был на пике, особенно из-за их лидера, четвертого Райкаге, который лично отправился на поле боя, что значительно повысило боевой дух ниндзя и дало Канахи еще больше давления. Когда внешний мир находится в хаосе и войне, в темном уголке Канахи был полон спокойствия. Здесь, в темной лаборатории, находится различное экспериментальное оборудование. Перед испытательным стендом стояла фигура с пустым лицом, держащая скальпель, с бледной кожей и вертикальными змеиными зрачками, вскрывающая мертвых животных на испытательном стенде. Через некоторое время он посмотрел на дверь лаборатории, и без стука вошел человек. Его тело было наполнено мрачной аурой. Правая половина его лица была забинтована, а морщины на лице стали гораздо глубже, чем прежде. Похоже, у этого человека в последнее время дела шли не очень хорошо. Ты не на своей базе корня, но пришел сюда, чтобы посмотреть, как я выставлю себя дураком, Данза. Арачимару положил скальпель в руке, вытер кровь с рук белым носовым платком, посмотрел на Данза парой змеиных глаз, и его голос был хриплым и холодным. Войска, сражавшиеся со скрытым облаком, проиграли. Только что на встрече на высоком уровне многие джонины рекомендовали тебе отправиться на поле боя. Поздравляю, Арачимару. Это, казалось бы, поздравительная речь была полна резкости для ушей Арачимару. Он мрачно рассмеялся и облизал язык. Не смеши меня, Данза. Ты должен знать, что чем больше они меня поддерживают, тем больше Сарутоби Сенсей будет бояться моего присутствия на передовой. Чем ты старше, тем больше боишься, что этот мир забудет тебя. Сарутоби Сенсей он очень боится. Хотя пришло время отойти на задний план, и некоторые люди в деревне уже давно были недовольны мягкой политикой Хокаге Сарутоби Хирузина. Поэтому после этой войны его учитель должен будет отречься от престола. Но он боится потерять все и не может отпустить Коноху. Он всегда думает, что его собственная политика баланса может принести стабильность в Коноху. Поэтому ему нужен четвертый Хокаге, который будет послушным. Неважно, если это окажется непослушный человек, четвертый Хокаге, у которого нет реальной власти и репутации, тоже подойдет ему. Плохо то, что Арачимару не подходит под эти описания. Как Саннин, он не только пользуется авторитетом в деревне, но и имеет собственных людей. Он уже имеет силу, которой не будет хватать четвертому Хокаге. В Анбу уже давно проник клан Сарутоби. Даже министр и заместитель министра Анбу, ниндзя клана Сарутоби, что сделало это силой отдельного клана, а не Хокаге. Исходя из этой ситуации, чем больше людей поддержит его на встрече высокого уровня, тем больше Сарутоби Хирузин будет вынужден отказаться от него. Арачимару может предсказать, что положение четвертого Хокаге все дальше и дальше отдаляется от него. Арачимару, ты не злишься? Спросил Данза. Злюсь, Арачимару усмехнулся. Это просто скучная политическая борьба. Чего я хочу, я получу сам, и я не буду полагаться на благотворительность от других, чтобы получить это. Даже если этот человек мой учитель, Сарутоби Хирузин действительно многому его научил, и он не мог бы иметь такие высокие достижения в понимании ниндзюцу, если бы не хорошее образование от его учителя Сарутоби Хирузина. Но это не значит, что он станет марионеткой в руках учителя. Даже если ты хочешь полагаться на свои силы, чтобы завоевать место Хокаге, два других Саннина, вероятно, не поддержат тебя. Особенно Джирая. Джирая, он привык к тому, что Сарутоби Сенсей управляет им с детства, особенно когда дело доходит до важных событий в деревне, он никогда не возразит Сарутоби Сенсею. Он вообще не имеет собственной жизни, а просто живет по указке других. Хотя он мой друг, но именно за это я его больше всего презираю. Тогда почему ты не поддерживаешь меня как Хокаге? Глаза Дан загорели, показывая его бушующие амбиции. Поддержать тебя? Арачимару был ошеломлен. Глядя на морщинистое лицо Данза, он покачал головой. 10 лет назад у тебя был шанс посоревноваться, но теперь ты слишком стар. Он развернулся и продолжил свою исследовательскую работу. Оставив в стороне вопрос о Хокаге, я надеюсь, что ты поможешь мне завершить кое-какое исследование. Данза не рассердился, а вместо этого пригласил Арачимару поработать с ним. Какое исследование? Стихия дерева. Данза сразу же раскрыл самое важное. Руки Арачимару остановились, и он повернул голову, чтобы внимательно посмотреть на Данза. Исследования стихии дерева были запрещены Сарутоби Сенсеем в течение многих лет. Ты должен четко понимать, что произойдет с тобой, если это будет разоблачено. Я знаю Хирузина получше тебя. Даже если дело раскроется, он не нападет на меня. Более того, я поставил рядом с ним важную пешку, что было совершенно неожиданно для меня, уверенно сказал Данза. Арачимару задумался на мгновение и сказал Данза. Я понимаю, я могу изучить стихию дерева для тебя, но я хочу долю клеток первого Хокаге в качестве награды за исследование. Данза нахмурился, наконец кивнул и согласился передать часть в качестве награды для Арачимару за изучение стихии дерева для него. По сравнению с готовым исследованием часть клеток – ничто. Когда Арачимару удастся изучить стихию дерева, Данза холодно улыбнулся в душе. Самый уважаемый ученик Хокаге занимается запретными исследованиями. Если это дело разоблачается, как ты справишься с общественным мнением, Хирузин? Данза с нетерпением ожидал увидеть болезненное и сожалеющее выражение лица своего друга. Даже если он захочет уходить, ему придется уйти с должности Хокаге. С этого момента единственное, что должен сделать Данза, так это использовать свой собственный метод, чтобы спасти Канаху и полностью исправить устаревшие идеи консерваторов. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3623979. Глава 187. Изоляция 1.3. Глава 187. Изоляция 1.3. Март. Ранняя весна. В необитаемой холмистой местности в стране травы началась последняя решающая битва между Канахэ и скрытым камнем. Последнее, потеряв много припасов, составил отчаянный план. Столкнувшись с решительной атакой скрытого камня, у войск Канахи в стране травы, естественно, не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и сражаться. Их противники также видели, что после появления желтой вспышки Намиказимината стратегия затягивания времени с Канахой, несомненно, была чрезвычайно глупой. Вот почему теперь они хотели решить исход одним махом в это время. В день сражения чистое небо было затянуто темными тучами, а на поле боя грохотали взрывы. Высвобождение ниндзюцу заставило землю трескаться, ниндзюцу огня и воды сталкивали то там и тут, а также бушевал ветер и молнии. На поле битвы, где шла ожесточенная битва, вспышка проникла в ядро армии скрытого камня, вызвав там хаос. Когда мимо проходила эта вспышка, битва здесь быстро заканчивалась. Когда люди замечали этот желтый свет, они уже понимали, кто это. При такой преувеличенной скорости любая защита казалась нелепой. Даже ниндзя скрытого камня не ожидали, что парень, который поначалу приносил лишь небольшие проблемы, сегодня станет серьезной проблемой для них. Их стратегия комбинированных ниндзюцу стихии земли вообще не помогали в борьбе с ним. Это была уже скорость нечеловеческого уровня. В глазах ниндзя скрытого камня желтая вспышка, несомненно, был самым быстрым в мире ниндзя. Битва длилась долго и закончилась полным поражением скрытого камня. Трупы, трупы, трупы, здесь были трупы куда ни глянь. Известный ниндзя скрытого камня, Гарри стихии взрыва, также был убит в битве, и его жизнь была оборвана Намиказимината. На поле боя желтая вспышка, бог смерти для ниндзя скрытого камня. Где бы он ни появился, там всех ждала смерть. На второй день после битвы Канаха и скрытый камень подсчитывали боевые потери. Канаха стала победителем, понесла меньше потерь, чем скрытый камень. И одна из статистических данных шокирует, то есть среди примерно 1500 ниндзя скрытого камня, погибших в этой битве, почти две трети пали от рук Мината. Рана, оставленная трезубым кунаем, была как отличительный знак, наравне с необычными травмами от Расингана. Эти данные крайне шокируют. Даже ниндзя Канахи, отвечающий за статистику, был поражен силой Мината, и сам того не зная, тот уже вырос в ряды лучших ниндзя Канахи. Обладая большей силой, чем у саннинов, такие слухи не могут быть беспочвенными. После боя Мината остался невредимым, если не считать небольшой запыленности его одежды, а его физические силы и чакра были истощены, и, очевидно, он больше не мог продолжать сражаться. Если бы ниндзя скрытого камня вовремя не отступили, даже если это было в расчетах Канахи, он чувствовал, что это не может быть достижением простого 20-летнего ниндзя. У Мината есть важные недостатки. Нара Шикаку сказал своим друзьям Акими Чичоузи и Яманака Инаичи. Внутри простой палатки их было только трое. Шикаку вошел снаружи и сказал такие слова, с довольно осторожным выражением лица. И Чоуза с Инаичи непонимающе посмотрели на него. Благодаря силе Мината, на этот раз они смогли добиться полной победы в битве против скрытого камня. Как боевой ниндзя он уже совершенен. Почему Шикаку сказал, что у Мината есть недостатки? Я пошел проверить достижения Мината на поле боя за последние годы. Есть проблема? Я не думаю, что они будут ложными, сомнительно спросил Чоуза. Шикаку покачал головой. Дело не в том, что результаты битвы ложны, а в том, что они слишком реальны. Этого достаточно, чтобы назвать их недостатком. Нынешний Мината слишком сильно напоминает мне Охатаки Сакума, который покончил жизнь самоубийством много лет назад. Выражения лиц двоих изменились. Охатаки Сакума – одно из немногих табуированных имен, которые в Канахе не стоит упоминать. Не только его, но даже имена трех других членов бывшей команды Белого Клыка были намеренно стерты из истории Канахи. Хотя об этом многие помнят, высшее руководство уже распорядилось замять этот вопрос. Шикаку, скажи конкретнее, почему ты упомянул Хатаки Сакума? Попросил Инаичи. Поскольку Мината и Хатаки Сакума очень похожи, они оба очень подвижные ниндзя, и они в одиночку равны целой армии. Разве это не здорово? Да, в какой-то степени это хорошо. Но Хатаки Сакума был сильным ниндзя и при этом кандидатом на пост четвертого Хокаге. Но самая большая проблема в том, что у него не было своей команды. Такое заявление несколько возмутительно. Но Хатаки Сакума покончил жизнь самоубийством, а высокопоставленные с силой подавили все негативное общественное мнение. Поэтому инцидент был замят очень быстро. Ты имеешь в виду? Раньше я также размышлял, почему Минато, как ниндзя, такой сильный, но команда у него такая слабая. Благодаря выдающимся выступлениям Минато на этом поле битвы, я нашел точки соприкосновения с прошлым Хатаки Сакума. Что у них общего? Они одиночки. Шикаку говорил это с серьезным лицом. Одиночки? Чоуза и Наичи показали понимание на лицах, хотя не совсем поняли друга. У них есть отличные способности, а сила одного человека равносильна целому отряду или даже армии. Они могут выполнить задание в одиночку. В этот раз их группа действовала с Какаши и была ответственна только за взрыв моста Каннаби, чтобы привлечь внимание скрытого камня. А Минато в одиночку совершил набег на все точки снабжения врага, отлично выполнив задание. В этой миссии, честно говоря, Шикаку не чувствовал себя полноценным участником, и весь процесс был скорее похож на просмотр спектакля. С силой Минато один человек вполне может справиться со всеми проблемами. Дело не в том, что Шикаку принижал свои способности, но это правда, что они были не нужны. Личный свет Минато слишком ослепителен, но быть таким выдающимся не всегда хорошо. Если человек слишком выдающийся, то это окажет давление на товарищей. В то же время, если он выполнит все задания в одиночку, то спутников можно считать некомпетентными. Минато может полагаться на свои силы, чтобы получить много славу, но эта слава все дальше отдаляет его ото всех, делая так, что его статус слишком высок для других. Когда он будет участвовать в важных делах деревни, репутация без реальной силы за ней не имеет никакого смысла. Как только такой человек становится Хокаге, он также обречен стать марионеткой. У Чоузы и Наичи были сложные выражения, и теперь они поняли, что хотел сказать Шикаку. Во времена Хатаки Сакума требовалось всего 3 человека, чтобы сформировать непобедимую команду Белого Клыка. Тем не менее, Минато, являющийся желтой вспышкой, пошел дальше и сейчас действительно представляет собой армию из одного человека, потому что никто не может угнаться за ним в бою. Ниндзя, которые объединились с ним, могут только чувствовать, что они лишние. Минато заслуженно получил славу за проведение 2 крупных операций в стране травы, но его действия похожи на моноспектакль. Люди будут восхищаться им и его силой, но они не станут к нему ближе из-за этого. По крайней мере, большинство из ниндзя деревни не могли стоять рядом с ним. В лучшем случае он просто второй белый клык Конохи. Минато стоит слишком высоко, так высоко, что многие люди могут только смотреть вверх и уважать его, но не могут прикоснуться к нему, потому что его свет причинит им вред. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulatiruba63463.3626445. Глава 187. Изоляция, 2-3.